Глава 138. Тебе не встать у меня на пути. Сейчас перед Цин Вентином остались лишь четверо участников. Луэ Киянки, Секон Минг, Чучен и Арчоню. Эти четверо были самыми сильными в глазах публики. Однако, теперь появился еще один. Это был Цин Вентян. Судя по силе Вентина, он сумеет расправиться с Арчоном. Однако, в тройку лучших ему попасть почти невозможно. В конце концов, все видели, как рванул вперед Чучен. Старик за спиной Чутинхая объявил, что сейчас начнется схватка Цин Вентина с Арчоном. За неприязнью Арчона к Вентину стояла одна причина. В тот день, когда Вентян только вошел в королевскую столицу и принял участие в испытании на выбор боевой академии, Арчон вел себя как правитель и презирал все вокруг. Вентян был для него ничтожеством и слабаком. Однако, всего за год Вентян поднялся на главную сцену Пира Юньлинь и сейчас стоял напротив него. Все вздохнули. Но громче всех вздохнул Арчон. Арчон ничего не сказал. Он направил копье прямо на Вентина. Им не нужны были слова, потому что они очевидно хотели забрать жизни друг друга. Длинное копье пронзило пространство, словно цветущий лотос. На сцене снова блеснул яркий свет. Арчон бросился вперед со всей силой, атакуя в первый раз. Это. Многие лишились дара речи. К их удивлению, Вентян подумал о том же, о чем и Арчон, и тут же задействовал дробителя горы. Удар алебарды был достоин сильнейшего воина-профессионала. Она столкнулась с копьем и породила мощный взрыв. Копье Арчона снова задрожало и свет появился вновь. Лотосы умирали и вновь возрождались. Этот свет казался бесконечным. Дробитель горы Цин Вентина снова ударил, и их атаки столкнулись в невероятной кутерьме. Вентян усилил свою атаку энергией Юань типа горы, которая показала Арчону, как он должен быть силен, чтобы противостоять юноше. Они оба отказывались отступить хоть на шаг. Их атаки столкнулись в третий раз. На этот раз Вентян слегка покрутил алебарду. Лезвие луны на кончике алебарды тут же заблокировали копье Арчона. А затем Вентян отбросил свою алебарду, забрав с ней и копье противника и обезоружив их обоих. А затем он задействовал технику движений Гаруды и понесся прямо на Арчона. «Убить!» – зарычал Вентян и выплюнул меч из света. Арчон замер и скорее выставил обе ладони, чтобы защититься от этого света. Ужасающая божественная энергия типа горы зациркулировала, когда Вентян атаковал с помощью ладони падающей горы. Арчон застыл. Он не умел так профессионально драться в ближнем бою, как его противник. Но раз орудия у него не было, то ему пришлось встретиться с Вентином ладонь к ладони. Бум! Арчон лишь почувствовал, как его руки содрогнулись от отдачи. Вентян продолжал выплевывать мечи света, а Арчон постепенно отступал, пытаясь увеличить расстояние. Но как Вентян мог дать ему шанс? Он выставил вперед палец. Кажется, его атака пальца содержала таинственную энергию, потому что он ввел Арчона в состояние, подобное трансу. Его атака пальцем была комбинацией удара острого меча и древней алебарды. «Арчон, отступай!» – раздался чей-то голос. Арчон замер, а затем спешно отступил. Но несмотря на это, палец Вентина приземлился на его ладони и прошел насквозь. Из ран потекла кровь. Бум! Левая рука Вентина понеслась вперед, а на лице Арчона появилось беспомощное выражение лица. Его удар ладони пришелся на тело Арчона, отчего все его внутренние органы задрожали, а сам он отлетел далеко. Вентян не хотел отпускать его так просто. Пока тело Арчона летело по воздуху, Вентян сам кинулся в его направлении. «Я сдаюсь», — в гневе зарычал Арчон. Вентян опоздал. Он не успел прикончить Арчона до того, как он признает поражение. Он грациозно приземлился на платформу, а Арчон рухнул на землю. В этом раунде Вентян победил. Арчон поднялся и выплюнул целый рот крови. На него было жалко смотреть. Он проиграл Цин Вентину. Арчон поднял голову, глядя на Вентян идет к границе платформы. Он весь побледнел, все унижение в один миг обрушилось на него. Цин Вентян, этот муравьишка, смотрел на него с таким презрением. «Год назад ты сидел на своей боевой лошади и указывал своим длинным копьем прямо на меня. Я проходил испытание в Звездную Академию. В тот момент разница в нашей силе была равна устью астральной реки». Вентян спокойно продолжал. «Но теперь прошел год и я, культиватор уровня совершенствования тела, победил тебя. Арчон, скажи мне, тебе не стыдно, когда тебя называют гением?» Арчон весь покраснел от прилившей к лицу крови. Он снова сплюнул ее на землю. Очевидно, Цин Вентян специально провоцировал и унижал Арчона. «Я бы на твоем месте больше никогда бы не заикался о культивации». Вентян повернулся и зашагал прочь. Публика содрогнулась, увидев такой неожиданный финал. Они думали, что после Чучина сюрпризы закончились. Но кто бы подумал, что появится Цин Вэньтян. Он победил Арчона и заслужил свое право столкнуться с тремя лучшими воинами. Он был на последнем месте, а теперь сам упорно двигался вперед, к тройке лучших. Даже так, наверняка, это большее, на что Вэньтян способен. Сейчас все трое воинов впереди юноши были словно несокрушимые горы. Луакиянки, Секон Минг и Чучен. Они все, как и Цин Вэньтян, уже доказали свою силу. «Я могу дать тебе 2 часа отдыха», — сказал старик Цин Вэньтяну. «Сеньор, с кем я сражусь следующим?» — спросил Вэньтян. «Чучен победил Арчона до тебя и прошел в тройку лучших. Если хочешь попасть в нее, то победи его». Все закивали в согласии. В его словах был смысл. Хоть Луакиянке и другим двоим надо было провести финальный бой, Чучен и правда прошел вперед, победив Арчона. Теперь логично было бы узнать, кто сильнее, Чучен или Цин Вэньтян. «Мне не нужно отдыхать», — скромно ответил Цин Вэньтян. Все удивленно посмотрели на него. «Он такой высокомерный, говорит, что не хочет отдыхать. В следующей битве он встретится с воином с астральной душой аметиста и лимитом крови. Раз так, то Чучен, ты сейчас будешь драться с Цин Вэньтяном». Чучен встретится с Цин Вэньтяном. Публика так этого ждала. Если Цин Вэньтян сможет победить, то войдет в тройку лучших. Стоит напомнить, что ранее ставки на то, что Вэньтян пройдет до 3 лучших воинов, были 1-100, но позже стали 1-80. Хоть на него поставило мало людей, многие решили просто испытать удачу. Фан Ли был одним из таких. Если Цин Вэньтян победит Чучина, то все эти люди станут богачами. «Босс, постарайтесь», — громко закричал толстяк с красным от радости лицом. Все странно на него посмотрели. Фан Ли затих. Только сейчас он понял, что переборщил. Однако, толстяк был очень рад. Если Цин Вэньтян победит, то он выиграет тысячи и тысячи метеоров юань 2-го слоя. Он уже представлял себе свое богатое будущее. «Начинаем». Даже те, кто поставили на Вэньтяна, не ожидали, что он пройдет до этого этапа. Кровь публики начинала закипать. Кажется, что они переживали больше, чем сам Цин Вэньтян. Мо Кинчин нервно следила за происходящим. Цин Вэньтян собирался вступить в гонку за 3 лучших места. «Это не очень просто», — вздохнул глава клана Мо. «Воин 7-го уровня артериальной циркуляции уже показал всю свою силу. Ему будет очень сложно превзойти Чучина». В глазах Ан Лиу Ян из павильона божественного орудия виделся странный свет. Она сказала Ян Чину: «Этот юноша просто кладезь сюрпризов. И правда, его талант к культивации ничуть не хуже таланта к божественным отпечаткам. Он и правда гений, которые рождаются раз в 1000 лет», — кивнул Ян Чен. В зоне Звездной Академии за Вэньтяна болели Мустанг, Ренки Янсен и старик Гу. Жуаин из Ассоциации Звездной Реки тяжело смотрел на происходящее. «Мурин, ах, Мурин, ты и правда гений». Мурин изменился в лице. Он не ожидал, что Вэньтян так изменится. Это было пощечиной по лицу. Представители кланов и Яо тоже недовольно смотрели на сцену. Это ничтожество стало таким выдающимся воином. Чучен встал напротив Цин Вэньтяна и спокойно сказал: «Тебе было трудно так высоко подняться. Подумай о том, чтобы уйти и сохранить свои достижения сейчас». Определенно Чучен не считал юношу достойным противником. «Ты, как и Арчон, не сможешь встать у меня на пути». Уверенность Цин Вэньтяна была непоколебима, но сейчас в нем была не только уверенность. «Правда, надеюсь, что ты так же силен, как и дерзок». Чучен выпустил обе астральные души и наружу вырвалось ужасное давление. Его лимит крови тоже яростно запульсировал. Раз он уже вошел в тройку, то не захочет терять свою позицию. Он все еще хотел сойтись в бою с Луакиянке и Секонмингом. Давление породило шторм, но кажется, Цин Вэньтяна он не задевал. Он сжал в руке древнюю алебарду и спокойно посмотрел на противника. «Ты первый», — заявил Чучен. Цин Вэньтян кивнул, а затем превратился в сгусток теней и задействовал первое состояние искусства мечты древней алебарды – дробитель горы. Он пронзил пространство и вмиг появился перед Чучином. Чучен взвыл от гнева, и родились миллионы теней и ладоней. Они превратились в одну гигантскую ладонь, которая обрушилась на древнюю алебарду. Бум, бум, бум. Ужасающая дрожь оттолкнула Вэньтяна прочь. Однако он снова подошел к противнику и атаковал алебардой. Этот удар был не таким яростным, как раньше, но вместе с ним родился звездный свет. К тому же, в воздухе появились линии рук, сформировавшие крутящуюся дорогу, которая превратилась в спиралевидную черную дыру, которая могла поглотить все сущие. Чучен снова зарычал, и его гигантская ладонь накрыла все вокруг. Но в этот момент вперед вырвалось второе состояние техники алебарды Вентина, падающая звезды. Бум! Гром взорвал барабанные перепонки публики, когда ладони алебарда столкнулись. Ладонь треснула, а затем превратилась в ничто. Как это возможно? На лице Чучена проступил шок, а затем он увидел, как алебарда Вентина снова несется на него. Первое состояние, дробитель горы, летела на него со скоростью молнии и крушила все на своем пути к горлу Чучена. Как я и сказал, ты не встанешь у меня на пути. Цин Вентян замахнулся алебардой, а затем столкнул Чучена с платформы с помощью удара ладони, забрав его жизнь. Высокомерные слова Вентина все еще эхом разносились по округе. Чучен не смог встать у него на пути. После этой битвы Цин Вентян наконец вошел в тройку лучших. Глава 139. Астральные души золотой короны. Тройка лучших. Цин Вентян сокрушил Арчона и Чучена и продвинулся до трех лучших воинов. Взгляды всей толпы сейчас были устремлены на него. Юноша, которого все звали гением, хотел, чтобы его запомнили. Никто не забыл его предыдущее заявление. Он был Цин Вентином из города Гармонии Неба, сыном Цин Чуана. Очаровательно. Толстяк посмотрел вверх на небо и глубоко вдохнул. Он был очень рад. Теперь его богатство поможет ему. Будет легче клеить девчонок. Богатым быть прекрасно. Моя ставка того стоила. Раздался еще один истеричный голос. Цин Вентян попал в тройку лучших. Невозможное свершилось. На этот раз я стану богачом. Юноша рядом с бессмертным винником широко улыбался. Он поставил на Цин Вентяна 100 метеоров. Теперь, когда Вентян оправдал надежды, он получит 10 тысяч метеоров юань. Я слышу, как рыдает небесное чудо. Засмеялся бессмертный винник. С чего бы им плакать? Посмотри, сколько людей сделало ставки. Из них лишь немногие поставили на Цин Вентяна. Я думаю, что небесное чудо тоже в плюсе. Улыбнулся юноша. По сравнению с их выигрышем, я остался на бабах. С сегодняшнего для Цин Вентян, ты стал чудом страны Чу. Во всех пирах Юньлинь, когда-либо здесь проводимых, ни разу еще никто на седьмом уровне артериальной циркуляции не занимал позицию в тройке лучших. Ты первый, сказал отец Мокинчин, Мотианлинь. Ошибки быть не могло. Сегодня Вентян сотворил чудо. Цин Вентян посмотрел в его сторону и заметил Мокинчин, которая строила ему рожицы. Он понял, кто такой этот Мотианлинь, и учтиво ответил: спасибо за похвалу, сеньор. Упорно трудись. Раз сегодня ты уже стал таким сильным, то в будущем станешь настоящей легендой страны Чу. Мотианлинь улыбнулся. Имел ли он в виду своего отца, человека, который был самым сильным из воинов, не достигших уровня небесного ковша? Отношение Мотианлиня всколыхнуло сердца членов многих кланов. Он открыто заявлял о своей доброжелательности к Цин Вентяну. И правда, он совершил невероятное. Засмеялась Ан Люин из павильона божественного орудия, и все посмотрели на нее. Павильон божественного орудия никогда не приходил на пир Юньлинь, но на этот раз его члены были здесь. Они пришли поддержать своего юного гения Цин Вентяна. Ха-ха, легендарный юноша, которому нет еще и 17 лет, создал такое чудо. Какое же его ждет блестящее будущее? Может быть, стоит поставить ему памятник перед звездным монументом? Старик Гу из Звездной Академии громко рассмеялся. Кажется, он специально пытался рассеять влияние Луакиянки. Памятник перед звездным монументом? Правда ли Цин Вентян имел такой потенциал? Все легенды росли и развивались шаг за шагом. Может быть, они сейчас видели рождение легенды? Однако, были и те, кто был этому не рад. Особенно члены кланов Яу. Они сожалели о том, что не убили Цин Вентяна, когда он только начал расцветать. И Жан весь позеленел. Тогда Цин Вентяна стыдно было даже сравнивать с ним. Но сейчас они оба принадлежали к разным мирам. Особенно ему было горько из-за того, как он всегда унижал Вентяна перед Лю Ян. Кажется, его собственные слова бумерангом вернулись к нему. Для него это конец пути. Он не сможет продвинуться дальше. Прошептал Ижан. Лю Ян молча посмотрела на Вентяна и опустила голову. В толпе находился еще один человек, который чувствовал себя так же, как Лю Ян. Это была осенний снег. Она смотрела на горы силуэт на сцене и не могла поверить, что это был ее старый знакомый из города Небесной Гармонии. Осенний снег помнила, как солнечно улыбался ей Цин Вентян. Хоть он не мог культивировать, но не падал духом. Он бегал, чтобы укрепить свое тело. Всего за год осенний снег так сильно изменилась. словно она медленно предавалась агонии. Раз Вентян попал в тройку лучших, значит, он достаточно силен, чтобы бросить вызов Луокиянке и Секон Мингу. Секон Минг с широкой улыбкой на лице смотрел на Вентяна. Он был счастлив. Он переживал, что Вентян не дойдет так далеко, чтобы сразиться с ним. Но раз юноша смог, то теперь битвы не избежать. Как тут не радоваться? Второй меч и третья ночь умерли не напрасно. Позор страны снежного облака. Он смоет его собственными руками. «Я дам тебе 4 часа отдыха», — сказал старик, и сердца всей публики содрогнулись от боли. Однако они понимали, что это имело смысл. В конце концов, астральную энергию юноша уже потратил. Теперь ему нужно было восстановить силы. «Пойдемте посмотрим на новые ставки в пьяном чуде». Толпа стала рассеиваться. Ставки на Луокиянке были 3-4, а на Секон Минга – 1-3. Ставки на Цин Вентяна были равны 1-10. Хоть это и было намного ниже по сравнению с предыдущими, очевидно, что небесное чудо все еще верило лишь в Луокиянке и Секон Минга. Однако это были не единственные ставки на предстоящую битву. Как и в других раундах, всего будет 3 битвы. Луокиянке против Секон Минга, Луокиянке против Цин Вентяна, Цин Вентян против Секон Минга. Но если Луокиянке победит Секон Минга, а Секон Минг победит Цин Вентяна, то нужды в третьей битве не будет. Кажется, что Цин Вентян в любом случае проиграет, либо одному, либо другому. Раз ставки на Вентяна были очень высоки, нашлись люди, которые решили испытать удачу и поставить на юношу. Поэтому многие стали ставить с некоторым порядком. 3 метеора на Луокиянке, 1 на Цин Вентяна. Если Луокиянке победит, то они ничего не проиграют. Но если выиграет Цин Вентян, то они разбогатеют. Но был и третий сценарий. Они очень крупно проиграют, если победителем выйдет Секон Минг. Были и те, кто считал это полной чушью, потому что Цин Вентяну никогда было не суждено стать победителем. Если победит Луокиянке, они ничего не заработают, а если победит Секон Минг, то еще и проиграют. Это было глупо. Почему бы просто не поставить все на Луокиянке? Фан Ли не стал больше ставить. Он и так уже потратил очень много и больше не хотел рисковать. Скоро 4 часа времени истекут. На сцене сидели Луокиянке, Секон Минг и Цин Вентян. Точнее, сидели они на 3 разных сценах. Цин Вентян тихо культивировал, зажав в руке метеоры Юань. За свои 4 часа он овладел 2-м состоянием искусства мечты, падающей звездой. Он сумел сделать ее силу такой же, как и в своем пространстве мечты. В этот момент спокойно сидящий Секон Минг вдруг открыл глаза и стрельнул в Вентяна своей жаждой убивать. Давление от его взгляда было таким, словно он мечтал убить юношу. Вентян тоже открыл глаза и уставился на Секон Минга, а затем перевел взгляд на Луокиянке. Неважно, Луокиянке или Секон Минг, они оба хотели, чтобы юноша умер. Битвы точно будут очень напряженными. Первая битва, Луокиянке против Секон Минга. Раздался голос. Вся толпа затихла, глядя на 2 воинов на платформе. Старик не выбрал Вентяна для первой битвы. Битва за 1-е или 2-е место. Эта битва будет переломным моментом на Пиру Юньлинь. Секон Минг поднялся на 1-ю платформу и встал напротив Луокиянке. Они оба поклонились друг другу, выказывая уважение. Однако обе их астральные души ярко засияли. Толпа ахнула. Вокруг их астральных душ виднелся свет в виде золотой короны. Он был очень ярким. Это означало, что их души пришли из 3-го небесного слоя по меньшей мере. Хоть Луокиянке всего год в Академии, он никогда не выпускал астральные души раньше. Он пытался скрыть свою силу и никогда не встречал достойного противника. Однако, сейчас он решил играть в полную силу. Все дрожали. Астральными душами Луокиянке была молния и оружие. Обе души Секон Минга пришли из 3-го небесного слоя. У него была астральная душа типа меча и 7 убийств. Такие высокие астральные души. Эта комбинация давали воинам невероятную силу при атаке. Неудивительно, что никто не мог против них выстоять. В конце концов, даже для воинов 1-го с ними уровня победа зависела от силы астральной души. Чем она чище, тем сильнее атака. Глава 140. Против Секон Минга. Цин Вентян внимательно следил за битвой между Луокиянке и Секон Мингом. Он смотрел на их астральные души и запоминал все возможности его потенциальных противников. Луокиянке мог задействовать громовые ладони, они были очень сильны. Он очевидно хотел смешать силу астральной души со своими атаками. Секон Минг пытался сделать то же самое. Древний отпечаток слова был невероятно остр, потому что он использовал силу астральной души типа меча, из-за которой атаки были такими тираническими. Луа Кьянки и Секон Минкоба были знакомы со всеми способами раскрытия своей силы. В конце концов, Секон Минг был одним из двойной радости страны Снежного облака и имел очень мощного учителя. А Луа Кьянки пришел из таинственного дворца девяти, и этим было все сказано. В этот момент Луа Кьянки уже сошелся с Секон Мингом. За Луа Кьянки находилась иллюзия молнии. Он медленно подходил, и его руки источали громовое напряжение, пытаясь втянуть Секон Минга в ближний бой. Однако, сила отпечатков Секон Минга тоже была очень велика. Он успешно увеличивал расстояние между ними. Отпечатки были наполнены убийственной и острой аурой. Они несли разрушение. Едва ли можно представить последствия такого удара. Смерть была гарантирована. Какая ясная атака. Неудивительно, что они оба так близки к первому месту. Никто бы не смог защититься от таких атак. Кажется, что небесное чудо не обмануло нас своими ставками. Атаки Луа Кьянки и Секон Минга становились все свирепее во время битвы. В конце концов, они задействовали несколько мощнейших техник, а сама платформа превратилась в шторм и бурю. Люди думали, что там наступил апокалипсис. Те, кто стоял близко, отступили. Словно они боялись умереть просто от ужаса того, что там происходит. «Как мощно!» – воскликнули в толпе. Это и правда была битва за первое место. Они были намного сильнее, чем остальные участники. Техника Луа Кьянки немного сильнее. Если так и будет продолжаться, то он точно победит. Раздался взрыв, и ужасающая аура разрушила пространство вокруг, отчего воинам пришлось оторваться друг от друга. Их одежду разорвал тайфун разрушения. Однако они оба безумно улыбались. «Достойно. Я побежден твоей рукой. Больше мне нечего сказать. Ты достоин стать победителем Пира Юньлинь», — засмеялся Секон Минг. «Он все равно попадет в таинственный дворец девяти рано или поздно. Стоит завести себе там друга. Он знал о положении Луа Кьянки во дворце. Ты тоже очень силен. Едва ли ты заслужил второе место», — засмеялся Луа Кьянки. Сила Секон Минга его также восхитила. Если бы не его задание подняться на седьмой уровень павильона Небесной Звезды, то он никогда не стал бы участвовать в Пиру Юньлинь. Тогда никто бы не смог противостоять Секон Мингу. «Если есть ты, то мне не важно, какое у меня место». Толпа вздохнула. Небесное чудо было право. Луа Кьянки уже почти стал победителем Пира Юньлинь, а Секон Минг стал вторым. Теперь все зависело лишь от Цин Вентина. Но увидев силу двух воинов, никто не мог поверить, что Вентян способен что-либо сделать. На этот раз это было и правда невероятно. Цин Вентян сидел на третьей платформе и со странным лицом наблюдал за битвой. Луа Кьянки был первым, а Секон Минг вторым, а он еще не дрался. Но кажется, что их места уже были высечены на камне, словно пир уже окончен. «Я что, пустое место, что ли?» — раздался голос Цин Вентяна, и все перевели на него взгляд. Только теперь они поняли, что Вентян тоже претендует на первое место. Однако, разговор между Луа Кьянки и Секон Мингом показал, что они игнорируют существование мальчишки. Луа Кьянки и Секон Минг нахмурились от его слов. Кажется, он портил им настроение. Луа Кьянки посмотрел на Цин Вентина. Несмотря на то, что он сумел выстоять против трех его атак, он не ценил юношу очень высоко, поэтому не оценивал как угрозу. Ведь он был Луа Кьянки. «Тогда в академии, если бы меня не попросили о снисхождении, я бы уже давно убил тебя, и в ту снежную бурю тебе повезло блокировать три моих атаки. Если учитывать случай в темном лесу, то ты трижды избежал смерти. Думаешь, я не смогу убить тебя сейчас? Ну и что, что Вентян был талантлив? Ну и что, что он уже стал третьим? Нет разницы между третьим и десятым, если ты Луа Кьянки. Вот в этом ты ошибаешься», — спокойно ответил ему Цин Вентян. «Какой невежественный», — засмеялся Луа Кьянки. «А ты все наперед знаешь? Вообще-то да. Мне кажется, что ты забыл. Тогда в темном лесу, как ты отправил своих приспешников убить меня, тогда я использовал божественное орудие и убил твоих воинов, а ты стоял в стороне и боялся приблизиться. Не помнишь? А ты гордишься тем, что задействовал оружие. Тогда в академии, насколько ты был сильнее меня, как легко ты смог бы убить меня? Гордился бы ли ты этим?» — засмеялся Вентян. «Подумай об этом. Раз у меня было орудие тогда в темном лесу, то с чего ты взял, что у меня не было его в Агдеме? Если бы ты попытался убить меня, то угадай, кто умер бы в тот день». Луа Кьянки застыл. В его глазах блестел холодный свет. «Без сомнений, ты бы сдох как собака. А теперь скажи мне, почему ты так дерзко ведешь себя?» — заметил Вентян. Луа Кьянки холодно хмыкнул. «В В тот день у них было много свидетелей и много слухов. Цин Вэньтян хотел пристыдить его на публике. Если бы Лин Хуа не заступилась за Вэньтяна, то умер бы он. Тогда в снежную бурю мы с тобой договорились. Я должен был отразить 3 твои атаки. Я так и сделал, но ты атаковал меня 4 раза. Ты не смог доказать свою гордость своей силой, и теперь пытаешься опустить меня. Наверное, тебе и самому за себя стыдно. Снова заговорил Вэньтян, но Луокиянки замолчал. Острый язычок, но тебе это не поможет. Сила говорит громче слов. Наконец ответил Луокиянки. Вэньтян медленно встал, вдохнул и закрыл глаза. Вдруг он распахнул их. Его взгляд стал во много раз острее. Он уже подготовился к 2 последним битвам. Ты абсолютно прав. Сила громче слов. Вэньтян согласился. Перед силой все уговоры были бесполезны. Выходи, сразимся. Он сказал это тихо, но в его голосе присутствовала странная сила. Его аура сошла с самых небес и потрясла сердца толпы. Вэньтян стоял там прямо напротив 2 самых сильных воинов на пиру Юньлинь. Если он хочет пройти дальше, то ему придется победить их. Секун Минг против Цин Вэньтяна, донесся голос старика. Посреди сцены начал завывать сильный ветер. Только что закончилась интересная битва между Луокиянки и Секун Мингом. Сможет ли Цин Вэньтян провести битву на таком же уровне? Он сразится с Секун Мингом. Если он проиграет, то не сможет бросить вызов Луокиянки. Раз ты так упорно ищешь смерти, я помогу тебе. Я покажу тебе, что в этом мире ты ничего не стоишь, сказал Секун Минг, а Цин Вэньтян ничего не сказал. Он едва поднял свою древнюю алебарду и направил ее на противника. Все было понятно и без слов. Секун Минг вступил на 3-ю платформу и медленно направился к юноше. С каждым шагом его жажда крови становилась сильнее. И правда, безумцы бесстрашны. Секун Минг уже выпустил обе астральные души. Они сияли золотым светом. Ужасающая разрушительная энергия плескалась от души 7 убийств. Вэньтян тоже выпустил обе астральные души. Но постойте, почему же они казались еще сильнее, чем души Секун Минга? Он был единственным на всем пиру Юньлинь, у кого были такие высокие и качественные души, но его уровень культивации не позволял ему преодолеть их. Умри. Секун Минг взмахнул ладонью и выбросил древние убийственные отпечатки слова. Алебарда рассекла воздух и попала прямо в отпечаток слова, разнеся его на маленькие кусочки. Секун Минг яростно подпрыгнул в воздух. Он выбросил сразу несколько отпечатков, и они устремились на Цин Вэньтяна. Они были так сильны, словно хотели убить его прямо на месте. Как кровожадно. Он очевидно хочет отомстить Цин Вэньтяну за смерть 2-го меча и 3-й ночи. Многие молча смотрели на битвы. Вдруг Цин Вэньтян, только что засиявший гений, падет на пиру Юньлинь. Глава 141. Алебарда замахнулась на Луокиянке. Цин Вэньтян замахнулся алебардой идеальным движением рук. Удар был усилен его божественной энергией типа горы. И вдруг появилась блеклая тень черной черепахи. Она была устойчива, как настоящая гора. Несмотря на остроту отпечатков слова, они не смогли пробить защиту Вэньтяна. Секун Минг холодно хмыкнул и бросился вперед. Он выставил ладони, и бесчисленное множество острейших отпечатков слова атаковало Вэньтяна. Их единственной целью было убийство. На иллюзорной черной черепахе появились трещины, а Цин Вэньтян отступил на несколько шагов. Легкий ветер развивал длинные волосы Секун Минга. Как же прекрасно и вдохновляюще он выглядел. Они с Цин Вэньтяном были словно из разных миров. Сегодня Цин Вэньтян умрет от его руки. Он не знает снисхождения. Пустое место, как насчет этого? Раз ты ищешь смерти, то я помогу тебе. Секун Минг медленно продолжал двигаться вперед, а пространство вокруг него бушевало в шторме его желания убивать. Он весь был подобен богу смерти. Неважно, кто стоял у него на пути, он безжалостно разделается с ним. Цин Вэньтян закрыл глаза и глубоко вдохнул. Толпа была ошеломлена его действиями. Закрыть глаза в такой момент, он готовится к смерти, никто ничего не понимал. Все смотрели на Вэньтяна, некоторые волновались, некоторые не могли дождаться, когда он умрет. Однако, в этот момент из его тела вырвалась ужасающая аура. Его кровь начала кипеть, его длинные волосы развивались на ветру, их цвет намного потемнел. Теперь он был черным. Нет, чернее черного. Все подумали, что это сон. Им показалось, что Вэньтян прошел через некую трансформацию за считанные секунды. Секун Минг смотрел на него, нахмурив брови. Это что, был его лимит крови? Лимит крови, которым владел Цин Вэньтян, пробудился. Он вдруг сам стал больше и крепче. Его окружила аура древнего зверя, словно он был правителем земли и небес. Его глаза распахнулись. Аура божественного монарха вырвалась наружу, подчиняя себе все под небесами и заставляя Секонминга непроизвольно содрогнуться. Раздались трескающиеся звуки, и тело Цин Вентина увеличилось в размере. Он стоял там как настоящий монарх, древнее божество, которое смотрит свысока на этот мир. Он приобрел неистощимую силу. Его захват был стальным. Он держал алебарду и указывал ей на Секонминга. Ужасающий лимит крови. Все его тело претерпело изменения. Наверняка, это высокая степень лимита крови. Сильные воины в толпе дрожали от того, что они видели. Хоть лимиты крови были очень редки, они знали, что это такое и на какие уровни они делятся. Лимит крови Цин Вентина не только увеличивал его силу, он еще и производил ауру подчинения. Только высшие лимиты крови умели так делать. Ваше преимущество лишь в том, что ваш уровень культивации выше. Не понимаю, почему вы так высокомерны. Словно в этом мире кроме вас двоих никого нет. Цин Вентян продолжал. Иногда, высокий уровень культивации ни о чем не говорит. Я всего на 7-м уровне, но одержу победу над вами обоими. Хочу посмотреть, какими уродливыми вы станете после поражения. Он сделал шаг вперед, словно истинный правитель мира. Завыл ужасающий ветер. Все смотрели на Цин Вентина. Всеобщее внимание было приковано к юноше. Как я могу разочаровать стольких зрителей? Он глубоко вдохнул. Стремление убивать Вентина достигло своего предела. Однажды он был никем. Он вступил в королевскую столицу несмотря на риск и опасность. Тогда если бы клан и отнесся к нему с большей предосторожностью, он бы давно бы умер. Но даже так он чуть не погиб от рук Арчона и Ижана. В то время он был один, без друзей и без внимания. Но сейчас, несмотря на множество врагов, нашлись те, кто любил его и хотел для него лучшего. Это были клан Мо, павильон божественного орудия, Звездная Академия, Мокинчин, Муроу, толстяк Фанли. На его плечах лежало так много надежд, как он может их подвести. Он хотел стать первым с тех самых пор, как вступил на сцену Пира Юньлинь. Теперь он намного больше уверен в своих силах. Чемпионство точно достанется ему. В его теле кипела кровь вперемешку с божественной энергией. Она протекала через его меридианы и выплескивалась через ладони. Его аура поднималась и не собиралась останавливаться. Секонминг наконец-то шевельнулся. Он хотел посмотреть, насколько силен Цин Вентян, раз он посмел бросить ему вызов. Однако сейчас его уверенность в себе поуменьшилась. Аура Цин Вентина взмыла в небеса, но он тут же подавил ее. Иначе он мог бы поранить самого себя, а не своего противника. Бум! Цин Вентян тоже бросился вперед, превратившись в поток света. Он кинулся на противника с дробителем горы. Алебарда неслась вперед, желая разрушить все на своем пути. Убить! В гневе завыл Секонминг. Огромный меч из убийственных отпечатков обрушился прямо на древнюю алебарду. Это породило мощную взрывную волну, и Секонминг был вынужден на шаг отступить. Но даже один шаг для него был унижением. Бум! Еще один удар алебарды. Цин Вентян был похож на безупречного боевого бога. Его сила упиралась в небеса. Секонминг изменился в лице. В его венах потекла астральная энергия. Он поднял ладони и стал бросать бесчисленные отпечатки слова, которые собрались вместе и сформировали в небе символ, который полетел навстречу алебарде. Раздался мощный раскат грома. Алебарда врезалась в символ в небесах. Секонминг отступил еще на 3 шага, меняясь в лице. Он гневно зарычал. Несмотря на отступление, его аура не ослабела. Он желал смерти юноши еще сильнее. Он стал выбрасывать бесконечные отпечатки, каждый из которых содержал убийственную ци меча. «Умри!» Он выбросил вперед ладони. Отпечатки превратились в цвет крови, который направился на Вентина с невероятной силой. Однако, Цин Вентян тут же атаковал еще раз. На этот раз он задействовал состояние падающей звезды. Публике казалось, что они видят, как бесчисленные созвездия превращаются в спирали, а затем рушатся на землю. Раздался ужасающий звук, который потряс всю платформу, которая легко просела под таким давлением. Спирали полетели на Секонминга, который в спешке выставил защиту, но отдача заставила его сплюнуть кровь и быстро отступить. Снова раздался взрыв, и Секонминг отступил к самому краю платформы. Вокруг него было много крови. В воздухе звенела тишина. Как атаки Цин Вентина могли быть такими мощными? Все сами видели ярость и тиранию атак Секонминга. Но какими же сильными должны быть атаки Вентина, чтобы так серьезно ранить Секонминга и отразить атаку его отпечатков? В этом году участники превзошли прошлогодних. Все считали Чучина темной лошадкой, но он сумел попасть в тройку лучших. Однако, Цин Вэньтян заставил его опуститься. К тому же, он победил его не своей полной силой. А сейчас Цин Вэньтян хотел подмять под себя и Си Конминга. «Теперь тебе стало стыдно за свои слова ранее, ты на 9-м уровне артериальной циркуляции, есть ли у тебя право на высокомерие?» Спокойно проговорил Цин Вэньтян. Его голос был словно пощечина в лицо Си Конминга. «Раз ты так хочешь умереть, я покажу всем, какое ты ничтожество. И правда, безумцы бесстрашны. Пустое место, и что с того? Раз ты хочешь смерти, то я помогу тебе». Не так давно Си Конминг сам сказал все это. И чем это обернулось? Цин Вэньтян держал в руке древнюю алебарду и двигался на противника. Си Конминг изменился в лице. Цин Вэньтян не атаковал, а медленно шел, шаг за шагом. Он хотел заставить противника признать поражение перед всей толпой. Расстояние между ними уменьшалось. Цин Вэньтян желал смерти Си Конминга все больше. Без сомнений, он хотел убить его. До этого он убил второго меча и третью ночь. Он чувствовал давление Цин Вэньтяна и почти в агонии простонал. «Я сдаюсь». Простые слова, но сколько силы понадобилось Си Конмингу, чтобы сказать их. Эти три слова значили, что он, Си Конминг, был не соперником Цин Вэньтяну. Цин Вэньтян остановился, а Си Конминг опустил голову от стыда. Он повернулся и спрыгнул с платформы. Он проиграл Цин Вэньтяну. Теперь второе место было украдено Цин Вэньтяном. Очешуительно. Фан Ли выдохнул. Он представлял, как будет купаться в деньгах. Этот юноша стал вторым на пиру Юньлинь. Он был очарователен, толстяк его обожал. Толпа не могла оправиться от шока. Правда ли Цин Вэньтян украл второе место прямо из-под носа Си Конминга, и планировал ли юноша останавливаться? Судя по тому, как он посмотрел на первую платформу, нет. Он направил алебарду на Луакиянки. Однажды Луакиянки был так высок и смотрел на него с презрением. Он хотел, чтобы юноша отдал ему плоды горячей крови или умер. Однажды, Луакиянки преследовал его в темном лесу и чуть не убил. Однажды во время снежной бури Луакиянки хотел атаковать его трижды. Не так давно Луакиянки был так высокомерен, словно уже стал победителем на пиру Юньлинь. Он никогда не удостоивал Цин Вэньтяна своим вниманием. А теперь он наконец стоял перед Луакиянки, на равных. Он хотел показать Луакиянки, какое право у него было вести себя так высокомерно. «Твоя очередь», — без громких слов сказал Цин Вэньтян. «Сегодня на пиру Юньлинь он, Цин Вэньтян, хотел сразиться за первое место». Глава 142. «Хочу, чтобы ты проиграл». Его волосы были черны как ночь, а алебарду окрасила в красный кровь его противников. Цин Вэньтян стоял там словно древний бог войны. Прежний юноша уже перестал существовать после такой трансформации. Теперь он невероятно хотел убивать. Публика чувствовала, что Луакиянки уже не был так уверен в себе. После того, как он лично увидел, как Вэньтян разобрался с Си Конмингом, он понимал, что у юноши и правда хватит мочи победить Луакиянки и стать первым на этом пиру Юньлинь. Они уже забыли о своих ставках. Сейчас самым важным был этот поднявшийся гений, который вот-вот повернет свою судьбу в нужное русло. Если у него получится, то он станет легендой, которая тысячелетиями будет передаваться из уст в уста. Сможет ли Цин Вэньтян и правда победить Луакиянки? Луакиянки сделал шаг вперед навстречу древней алебарде Цин Вэньтяна. Он тоже немыслимо хотел убивать. Перерыв 4 часа. Вдруг раздался голос старика, в тот момент, когда их ауры чуть было не столкнулись. Какого черта? Все были ошеломлены, злые и расстроены. Раз оба противника были готовы к битве, зачем нужен этот перерыв? Какого черта там творилось? Однако, несмотря на расстройство публики, решать было лишь одному старику. Всем придется ждать целых 4 часа. Цин Вэньтян нахмурился и посмотрел на старика. Почему? Вы оба должны отдохнуть, а потом сразиться, что есть мочи. Наконец продолжил он. Луакиянки и Цин Вэньтян кивнули. Выбора у них не было. Думаю, публика тоже устала. Почему бы нам сейчас не отдохнуть, а потом не насладиться шоу? Засмеялся Чутинхао. Хоть всем не хотелось отдыхать, они вынужденно улыбнулись и продолжили разговоры. Луакиянки покинул платформу. Цин Вэньтян, не хочешь поговорить? Раздался чей-то голос. Вэньтян увидел человека, стоящего рядом с Чутинхао. Это был немногословный мужчина средних лет. Все удивленно обернулись на него. Он хотел поговорить с Цин Вэньтяном наедине. Все сильные воины в толпе знали этого мужчину. Он пригласил Цин Вэньтяна поговорить, и сердца всех, а особенно членов кланов Яу, бешено забились в панике. Талант Вэньтяна и правда заметен на пиру Юньлинь. В конце концов, Именно он победил Секонминга. Даже враги юноши признавали его способности. Если бы они были членами таинственного дворца девяти, то тоже бы захотели пригласить юношу к себе. Вентян спокойно держал в руке алебарду, с которой стекала кровь. Сейчас он успокоился и мог контролировать свой лимит крови. Он перепрыгнул через платформы и предстал перед мужчиной. Все юноши рядом смотрели на него острым взглядом. Они пришли оттуда же, откуда и луакиянки. Они без сомнения были очень сильны. «Давай выпьем», — предложил мужчина и повел Вентина к столикам за креслом Чутинхао. Они сели, и официант налил им два бокала вина. Мужчина поднял свой и улыбнулся. «Потрясающий талант, вы не хотели бы присоединиться к таинственному дворцу девяти?» Цин Вентян замер. Этот мужчина пришел из самого дворца. Таинственный дворец девяти управлял страной Чу, поэтому обижать его было нельзя. Его он присоединится к этой организации, значит, в будущем ему ничего не помешает культивировать. Однако, его предыдущий разговор с Мустангом заставил его остановиться. Таинственный дворец девяти имел интерес в павильоне Небесной Звезды, принадлежащим Звездной Академии. Если он согласится вступить во дворец, то будет вынужден выступить против Звездной Академии. Этого Цин Вентян делать не хотел. «Сеньор, а как же соревнования в этом году?» — спросил Вентян. Он хотел убедиться, что луакиянки получил задание подняться на седьмой уровень павильона Небесной Звезды от Таинственного Дворца Девяти. «Я хочу, чтобы ты проиграл», — засмеялся мужчина, поднимая бокал. Его голос был так спокоен, словно он говорил об обыденных вещах. Цин Вентян сдвинул брови. Он смотрел на улыбающегося мужчину и чувствовал зарождающийся в его сердце гнев. «Хочу, чтобы ты проиграл». Четыре простых слова, их значение ясно. Цин Вентян уже был готов дать ответ. Несмотря на признание его таланта, дворец хотел, чтобы юноша проиграл. «Не переживай, если ты хочешь вступить в таинственный дворец девяти, то получишь намного больше, чем победа на пиру Юньлинь. Ты же знаешь, чем владеет дворец. К тому же, я и правда восхищен твоим талантом». Мужчина продолжал улыбаться. «Однако, по причине влияния некоторых факторов ты должен проиграть следующую битву. Луакиянки должен стать первым, а позже я улажу все недопонимания между луакиянки и тобой». Цин Вентян замолчал под его давлением. Он не хотел сдаваться. В тот момент, когда он вступил на сцену пира Юньлинь, то сказал себе, что обязательно займет первое место. Пусть будет трудно, но он это сделает. Подумать только, теперь таинственный дворец хочет, чтобы он проиграл. Он не хотел проигрывать, да еще и специально. Но давление от дворца было словно несокрушимая гора. «Есть время, подумай. Мы дадим тебе то, что не смогла дать Звездная Академия. Ты так талантлив, поэтому дворец для тебя то, что нужно». Мужчина договорил и ушел, оставив Цин Вентяна сидеть там одного. Хоть его улыбка была непоколебима, Цин Вентян понимал, что за ней прячутся злые мысли. Вентян допил вино и тоже ушел. «Ты подумал?» — мужчина снова улыбнулся, когда юноша прошел мимо. «Еще нет». Вентян не отвергал предложение. Он вернулся на платформу. Толпа молча ждала. О чем говорил с ним представитель дворца? Они наверняка хотели, чтобы Вентян присоединился к ним. Раз так, согласился ли юноша? Цин Вентян игнорировал взгляды толпы. Он достал два метеора юань, чтобы восстановить свое здоровье, и вскоре вошел в состояние анатты. Никто не знал, о чем он думает. Никто не знал, что произошло. Время шло, и толпа теряла терпение. Теперь пьяное чудо выдвинуло новые ставки. Шансы луакиянки и Цин Вентина были равны. 1-2. Теперь многие стали ставить на Цин Вентина. Они понимали, что у этого Цин Вентина есть все шансы стать чемпионом. Теперь они верили в него больше, чем когда-то в луакиянке. Луакиянке родился с золотой ложечкой во рту. С самого начала он уже был самым сильным. А Цин Вентян был темной лошадкой. С культивацией всего на седьмом уровне он пробрался так далеко. Все восхищались им. Они хотели быть как Цин Вентян и убивать всех на своем пути к титулу первого воина. Теперь на Вентяна ставили не просто из-за жажды наживы, а из-за эмоций и веры в его победу. Они надеялись увидеть нечто новое. Они надеялись, что на их глазах сотворится история. Если имя Цин Вентяна потрясет тысячелетия, то эта битва станет настоящей легендой. 4 часа пролетели быстро, но для публики они стали вечностью. Словно они ждали объявления следующей битвы несколько лет. Все замерли и замолчали, глядя лишь на двоих воинов друг напротив друга. Последняя битва пира Юньлинь. Луакиянки против Цин Вентяна. Эта битва попадет в историю страны Чу. Тело Луэкиянки было охвачено молниями. Он был похож на бога молний, хоть и стоял там без движений. В руках у Цин Вентина была его древняя алебарда, а кровь юноши снова начала закипать. У него еще было достаточно сил для последней битвы. Астральная энергия начала подниматься, и в этот момент Цин Вентян изменился в лице. «Подходи!» – зарычал Луэкиянки. Он бросился на Вентина со своими ладонями-молниями. Вентян отбил его атаку древней алебардой. Сила ее была намного выше, чем тогда, когда он дрался с Секонмингом. С громогласным звуком тело Цин Вентина было отброшено прочь, а он сам рухнул на землю и сплюнул кровь. Это толпа была ошарашена. Цин Вентян проиграл в первой же схватке, разница между их силой была слишком велика, многие разочарованно смотрели на юношу. Неужели они в нем ошиблись? Как? Глаза Вентина были красными от гнева. Он смотрел прямо на мужчину за креслом Чутинхао. Он выпил лишь один бокал вина за эти 4 часа. Но сейчас его астральная энергия была опустошена. «Хочу, чтобы ты проиграл». Когда Вентян вспомнил его решительный голос, он почувствовал прилив гнева и ненависти. Таинственный дворец девяти хотел, чтобы он проиграл. Глава 143. «А я не желаю». Цин Вентян посмотрел на мужчину, который стоял со спокойным лицом, словно его это не касалось. Луэкиянки должен был стать чемпионом Пира Юньлинь несмотря ни на что. Он не мог позволить себе проиграть. Все были ошеломлены. Как Цин Вентян мог упасть так легко? Может, ему было суждено занять место после Луэкиянки? В тот момент, когда Цин Вентян победил своих предыдущих противников, он стал источать такую ауру, что все тут же поспешили поставить на него. И если сейчас он проиграет, то винить им будет некого, кроме самих себя. Но они не думали, что этим все закончится. Неужели Цин Вентян не смог выстоять ни одного удара Луэкиянки? Никто не хотел смириться с этим. Все члены Звездной Академии, павильона Божественного Орудия и клана Мо тоже были очень удивлены. Они не верили своим глазам. Рен Киянсин вздохнул. Он понял, что таинственный дворец девяти предложил Цин Вентину и какой ценой. Они не дадут Луэкиянке проиграть. Раз так, то они соблазнили Вентина, предложив ему проиграть битву. Судя по его предыдущим ударам алебардой, сейчас он нарочно сливал битву. Рен Киянсин ужаснулся. Давно отец Луэкиянки был его учеником. Он очень любил его, однако тот оказался тираном, волком в овечьей шкуре. Цин Вентян был вторым важным для него воином. Если он выберет такой же путь, как и отец Луэкиянки, то сердце бедного Рен Киянсина разобьется на миллион мелких кусочков. «Это все, что ты можешь?» Луэкиянки подошел к Цин Вентину, извергая молнии. Сейчас ему в мире не было равных. Цин Вентян вынудил себя встать и посмотрел на противника. Его каналы энергии были заблокированы, и астральная энергия не могла циркулировать. Он не мог использовать свою силу в таком состоянии. Но больше всего его злило то, что несмотря на поступок таинственного дворца, он не мог ничего с ними сделать. Если он расскажет об этом всем, то это породит слишком большую сумятицу и беспорядок. Ведь таинственный дворец девяти контролировал страну Чу. И теперь, если бы он выступил против дворца, это приравнялось бы к самоубийству. Никто сейчас не понимал чувства Цин Вентина. Горечь, боль, мучение, отчаяние. Луэкиянки бросился вперед, атакуя. Его ладони молнии и грома били так, словно он хотел зарыть Вентина в землю заживо. Вентян собрал всю свою оставшуюся астральную энергию, чтобы защититься, но после громкого раската грома его тело отлетело прочь и рухнул на землю. Он онемел и сплюнул кровь. Он был очень бледен. «Чите, что случилось?» Фан Ли озабоченно смотрел на сцену. «Ну и что он выиграл множество метеоров Юань?» Его совсем не радовало видеть своего друга в таком состоянии. Он не боялся поражения Цин Вентина, лишь не хотел, чтобы его брат проходил через такое унижение. Луа Хуан, Муроу, Мокинчин и Мустанг были удивлены. Они не понимали и не принимали происходящее. «Как я ожидал, ты бесполезен». Голос Циумо пронзил уши многим в толпе. Старик Гу холодно посмотрел на него, и Циумо тут же замолчал. Он был недоволен тем, что Вентину придавали больше значения, чем ему, хотя он уже был воином уровня Юаньфу. К тому же, он был четвертым из десятки лучших воинов. «Цин Вентян», до юноши донесся чей-то голос, лишь он мог слышать его. «Сдавайся, и я не позволю Луэкиянке ничего с тобой сделать. Сдайся, и он отпустит тебя, а я компенсирую тебе поражение». Мужчина за креслом Чутинхао по-прежнему спокойно стоял. «Специально хотите, чтоб я сдался? А если нет, то Луэкиянке убьет меня на месте». В гневе подумал Сян. Он знал, что если юноша убьет его, то никто не заставит Луэ Киянки заплатить за содеянное. Поддержка таинственного дворца девяти гарантировала ему полную безнаказанность. Кто посмеет тронуть Луэ Киянки? Цин Вэньтян посмотрел на толпу. Он видел боль и сожаление на лицах Мустанга и Ренки Янсена. Мо Кинчин чувствовала сострадание, Луэ Хуан была озабочена. За юношу переживали Цин Я и Фан Ли. Вся толпа озабоченно смотрела на сцену. Впервые в жизни за Цин Вэньтяна переживало так много людей. Там были старики, знакомые, друзья и даже незнакомцы, которые поддерживали его. Год назад он пришел совсем один из города Гармонии Неба. Но сегодня многие заботились о юноше, и он чувствовал их тепло. Ему было радостно, он был счастлив. Поэтому-то он и не хотел так проигрывать. Он не хотел подвести всех этих людей. Он не хотел видеть их расстроенные лица. Не хотел быть куклой в руках таинственного дворца девяти. Не хотел плясать под их дудку. Если бы они и правда ценили его талант, то могли бы нормально с ним договориться. Но такой поступок показывал не уважение, а лишь унижение. Он не хотел так проигрывать. Самая темная ночь перед рассветом. Цин Вэньтян вспомнил слова, которые однажды ему сказал черный дядя. Он вспомнил морщинистое лицо дяди, и его душа заплакала. Луэ Киянки снова предстал перед Цин Вэньтяном. Его окружала мощная аура. «Чудес больше не будет. Хочу, чтобы ты сдох». Голос Луэ Киянки прозвучал очень решительно. Он хотел смерти Цин Вэньтяна. Сейчас он больше не даст юноше шанса выжить. В его ладони собралась ужасающая энергия ветра и грома. Его взгляд был прикован к Вэньтяну, который опустил голову, словно жертва перед охотником. «С этого момента Цин Вэньтян из страны Чу перестанет существовать», — спокойно сказал Луэ Киянки. «Я не могу здесь проиграть». Цин Вэньтян запрокинул голову, выпуская наружу свою астральную душу великой мечты. Его глаза источали ужасающие волны мечты, и Луэ Киянки замер на месте. Цин Вэньтян и сам замер. Их тела были словно статуи, лишь ветер развивал их волосы. Все завороженно смотрели на великолепие астральной души великой мечты. Она могла загипнотизировать людей и спать. Они не двигаются. Они что, во сне? Публика была ошеломлена. Битва за первое место снова изменилась. Луэ Киянки и правда попал в пространство мечты Цин Вэньтяна. Они оба стояли поверх огромной пустыни. В этот момент из тела Цин Вэньтяна вырвалась опасная аура. Там он был богом. Его аура выросла до невероятной степени. Иллюзия. Луэ Киянки нахмурился и закрыл глаза. Его сила воли вырвалась наружу. Он хотел выйти. Это было пространство мечты Цин Вэньтяна, а не реальность. Неважно, насколько юноша силен в этом пространстве, ведь оно нереально. «Ну так что?» — сказал Вэньтян, идя вперед. Его аура вырвалась, и он ударил противника древней алебардой. Ци земли и небо тут же собралась в спирали, которая превратилась в столб света. Хоть Луэ Киянки понимал, что это всего лишь иллюзия, она была очень похожа на реальность. Он лишь защищался, когда его руки вдруг пронзил свет, проливая первую кровь. Он тут же изменился в лице и отступил. «Негодяй, ты можешь победить меня только в своей мечте», — усмехнулся Эн. «Негодяй, до битвы таинственный дворец девяти отравил меня, заблокировав каналы моей энергии. Я не могу драться, поэтому ты серьезно прижал меня к стенке. Или ты решил, что так силен?» «Смешно». Вэньтян издевался. «И разве создание пространства мечты — это не часть моей силы?» «Ну да, с вами из дворца девяти не сравнить. Вы ни перед чем не остановитесь. Запачкайте руки ради своей цели». «Ты лжешь». Луэ Киянки нахмурился. Цин Вэньтян усмехнулся. Его аура снова вырвалась вперед. Это все было в его мечте, и неважно, как сильна была воля Луэ Киянки, вырваться он не мог. Его тело было все покрыто кровь. Цин Вэньтян медленно подходил к нему, глядя свысока. Люди в толпе лишь видели, как оба воина стоят без движения. Точнее, Луэ Киянки, кажется, шаг за шагом отступал, но никто не понимал, почему. Кажется, они внутри пространства мечты. Глаза Ренки Янсена блеснули. Цин Вэньтян не сдался и не собирался проиграть специально. Он, Ренки Янсен, не ошибся в нем. Раз так, то может быть, таинственный дворец девяти сделал с ним что-то? Он остро посмотрел в ту сторону и лишь увидел паникующее лицо мужчины. Нет, этот рев потряс землю и небо, и из тела Луэ Киянки вырвалась мощная аура. Неважно, как ты силен внутри своей мечты, твоя жизнь закончится здесь же. Молнии превратились в драконов и змей, танцующих в воздухе. Луэ Киянки отчаянно жаждал его смерти. Слишком поздно. Кровь Цин Вэньтяна тоже затекла по венам. Его темные волосы стали еще темнее, а тело его было похоже на тело монарха, правителя всех земель под небесами. Внутри тела Цин Вентина бушевал океан, его кровь выла в гневе, протекая по каналам вместе с астральной энергией. «Сломайся!» – зарычал Цин Вентян. Он крикнул это так громко, что его слова услышала публика. Однако, для них это был лишь звук обрушившегося цунами. Цин Вентян проходил через трансформацию. Сейчас его 7 каналов энергии перестраивались, формируя 8-й звездный меридиан. Его прорыв развеял все остатки, блокирующие его каналы. Сейчас его астральная энергия могла спокойно циркулировать без ограничений. Его аура стала намного сильнее. Это была аура воина 8-го уровня артериальной циркуляции. Цин Вентян, он не желал, чтобы кто-то другой контролировал его судьбу. Такие планы не смогли расстроить его планы и веру в себя. Он не дрогнул сердцем. Он был так же решителен, как и раньше. Сегодня первое место будет принадлежать ему. Глава 144. Первый среди всех. Цин Вентян стоял на платформе словно безупречное существо. Его черные волосы и одежда развивались на ветру. Его аура была эпицентром урагана, потрясающего всю платформу. В этот момент юноша был очень демоничен и невероятно красив. Он стоял там так, словно был единственным существом в этом мире. Он выглядел так, словно весь мир лежит у его ног. Яркость света Луокиянки была очень сильной, но теперь она потускнела. Он прорвался. Публике казалось, что это все сон. Цин Вентян сумел вступить на 8-й уровень в самый ключевой момент битвы. Но как давно он уже был на 7-м уровне? Культиваторы должны были проделать усердную работу. Такой прорыв – это результат ни одного дня усердных тренировок. Однако, до рассвета Вентян насильно пробудил свой лимит крови. Эта ужасающая сила поглотила его целиком. Несмотря на его волю, он потратил много времени перед своим триумфом. Поэтому он чуть было не пропустил третий раунд Пира Юньлинь. Как только он пробудил силу лимита крови, все его важные точки расширились для каналов энергии. Это, а также и другие факторы помогли ему подняться на 8-й уровень. Волнение испарилось с лиц членов Звездной Академии. Рен Киянкин смотрел на силуэт на сцене с улыбкой. Он был счастлив, очень счастлив, что не ошибся в нем. Слабость Цин Вентина была вызвана таинственным дворцом 9. Ему было стыдно за свои сомнения в юноше. Не стоило сомневаться. Звездная Академия тщательно проанализировала его прошлое и личность. Ему было не так-то просто навязать свою волю. «Ты остался верен Академии, и мы точно сделаем все возможное, чтобы подарить тебе кусочек неба, где ты смог бы расправить свои крылья и воспарить», — подумал Рен Киянсен. Наконец лед на его сердце дал трещину. Внутрь просочилась теплота. Мокинчин широко улыбалась. Даже Цинья, Луахуан, Муроу, Фанли и Бессмертный Винник не смогли сдержать улыбку. Раз Цин Вентян прорвался на следующий уровень, исход битвы был предрешен. Луокиянки никогда не сможет встать у него на пути. Цин Вентян был очень силен даже на 7-м уровне, он легко сокрушил Секонминга. Хоть никто не понимал, почему он был так слаб в начале битвы с Луокиянки, всем очень хотелось это выяснить. Однако это было уже неважно. Все молча смотрели. С тех пор, как Цин Вентян перешел на следующий уровень Луокиянки, ему больше не угроза. Луокиянки тоже смотрел на юношу. Он чувствовал перемену в его ауре. Впервые в жизни он понял, что перед ним стоит человек, способный победить его. Цин Вентян тоже смотрел на Киянки. Он сделал шаг вперед, и вперед же бросилось его давление. Алебарда в его руках засияла, когда он встретился взглядом с противником. Сегодня он хотел стать первым среди всех. Нет, сегодня он будет первым среди всех. В душе ты и сам знаешь, что я говорю правду, — спокойно сказал Вентян. Он не объявил во всеуслышание, что дворец 9 хотел отравить его. Для него в этом преимущества не было. Что будет, если все узнают? Ему не выстоять против силы дворца в одиночку. Что будет, если все узнают? В этом мире сила все равно решает все. Цин Вентян ударил своей алебардой, задействовав прием дробителя горы. Алебарда ударила со скоростью молнии и силой горы. Луокиянки завыл в бешенстве, сзади него появилась молния, которая сошлась в схватке с древней алебардой. Бум! Раздался взрыв, и Луокиянки отскочил. Однако, послышался жалобный стон боли. Публика увидела, что по его груди стекала кровь. Все глубоко вдохнули. Кажется, что статус чемпиона Пира Юньлинь уже принадлежит Цин Вентяну. Они были счастливы присутствовать при таком судьбоносном событии. «Вообще-то, Луокиянки, это ты бесполезен». Луокиянки посерел от таких слов. Цин Вентян не имел права так говорить. Прошел год, и теперь Луокиянки, которому не было равных, уже прижимал к стене какой-то там Цин Вэньтян. Однако, без сомнений, Цин Вэньтян был достаточно силен, чтобы такое говорить. Толпа это понимала. Не то чтобы Луо Кианьки был слаб, но Цин Вэньтян был настоящим демоном из Звездной Академии. Гении, кто они такие? Многие называли себя гениями, но вместе вроде таинственного дворца девяти остались бы они такими же уникальными. Луо Кианьки весь ярко светился в самом начале, но теперь, перед Цин Вэньтяном, он был просто помехой на пути. Бум! Цин Вэньтян сделал еще один шаг и задействовал технику Гаруды, появляясь прямо перед Луо Кианьки. Второе состояние искусства мечты древней алебарды, падающая звезда. Этот удар заставил Луо Кианьки отступить под ужасающим, всесокрушающим давлением. Он не был уверен, сможет ли выдержать такую атаку. Спирали блестящих созвездий обрушились на Луо Кианьки, который дико завыл. Он выставил вперед обе ладони, задействовав свою максимальную силу. Бум! Ужасающий шторм разразился на платформе. Когда туман рассеялся, публика увидела бледного Луо Кианьки, сплевывающего кровь. Он не собирается сдаваться. Луо Кианьки был слишком горд. Он никогда не сможет выдавить из себя эти слова. На то он и Луо Кианьки. «Умри!» – закричал Цин Вэньтян. Божественная энергия типа горы подняла его алебарду. Луо Кианьки отступал, из его рта текла кровь. Чу Тинха оказался безразличным к происходящему. Он понимал, что ничего не может изменить. Мужчина из Дворца Девяти наконец дал волю эмоциям. Его план провалился. Цин Вэньтян переиграл все по-своему. Он отравил его вино, но кто бы подумал, что он прорвется на следующий уровень в такой неподходящий момент и аннулирует его эффект. Если Луо Кианьки займет первую позицию, то он вступит на седьмой уровень павильона Небесной Звезды и поднимется на восьмой. Но даже если Звездная Академия этого не захочет, сделать они ничего не смогут. Однако, если Луо Кианьки будет побежден, то Дворец Девяти не получит туда доступ. Мужчина коротко посмотрел на юношей вокруг него. Он ничего не сказал, но его взгляд передал все его мысли. «Стойте!» — крикнул один, направляясь к платформе. «Битву надо завершить», — мрачно сказал Цин Вэньтян. Луо Кианьки был еще не побежден, а битва не окончена. «Я сказал стоять». На сцене появился юноша около 20 лет в голубой робе. Он был воином Юаньфу. Он сделал шаг вперед, и на плечи Цин Вэньтяна обрушилось давление целой горы. Цин Вэньтян проигнорировал это и обратился к Луо Кианьки. «Я отплачу тебе сегодня тем же унижением, что ты доставил мне». Астральная энергия в его венах забурлила. Она собралась в его алебарде, и он решительно атаковал ею. Луо Кианьки собрал все свои силы для защиты, но она тут же треснула, а его тело отлетело в воздухе. Кровь хлынула фонтаном, а он тяжело ударился о землю. Первый раз Луо Кианьки и Цин Вэньтян повстречались, когда Луо Кианьки высокомерно принуждал юношу отдать ему плоды горячей крови. Сегодня они поменялись местами. Сейчас Вэньтян смотрел на Кианьки свысока. Он победил. Сердца многих дрожали, когда они смотрели на эту сцену. Цин Вэньтян победил Луо Кианьки и заслужил свое первое место на пиру Юньлинь. Блестящий силуэт на сцене. Чемпион пира Юньлинь. Мустанг глубоко вдохнул. Он думал, что юноша засияет лишь через год. Но кто бы подумал, что он сумел победить Луо Кианьки сейчас и стать первым среди всех. Он еще никогда никем так не гордился. Он стоял на сцене, и всего этого он добился сам. «Он первый!» – закричала Мокинчин. Он подняла руки, поддерживая Цин Вэньтяна. «Я всегда знала, что ты сможешь!» – нежно улыбалась Муроу. Цин Я была тронута до слез. Год назад он был мусором, неспособным культивировать, а теперь он стал первым на пиру Юньлинь. Молодчина! Луо Хуан и Гора улыбались. Фан Ли смеялся до слез. Он был невероятно горд, словно это он стоял там на сцене. «Ты только что стал миллионером», – засмеялся Винник, обращаясь к юноше рядом. Юноша тоже был удивлен. Он не думал, что Вэньтян станет первым. Однако, многие были несчастливы видеть это. Янус и Циумо мрачно смотрели на сцену. Члены кланов Яо тоже изменились в лице. Мурин и Гретчин замерли, словно не веря в произошедшее. Лиу Ян испытывала неописуемые эмоции. Байкинсон выглядел удрученным. В его голове промелькнули тысячи «если». А осенний снег теперь поняла, что она и правда из разных миров с тем юношей со сцены. Было неизвестно, что думали Секон Минг, Арчон и остальные. Пир Юньлинь завершился через 3 дня. А кто вторым, кто третьим, это было уже неважно. Победитель получает все. Пир Юньлинь закончился, но так ли это было? В конце концов, остались те, кто не смирился с победой Цин Вэньтяна. Они были полны зависти и гнева. Цин Вэньтян посмел ослушаться их указаний.